Имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех поздравляем с праздником. Сегодня в Евангелии мы слышали, как Христос шел по водам, когда ученики находились в лодке. И апостол Петр увидел Христа и пошел по водам к Нему. Но в это время волна какая-то большая шла. Он устрашился и стал тонуть. И говорит: «Господи, помоги!» И Господь взял его за руку и говорит: «Маловерный ты, что же ты усомнился?» Так и часто бывает в нашей жизни, что мы сомневаемся в помощи Божией. Когда находят скорби или болезни, или какого-то рода искушения, мы страшимся, боимся. А почему боимся? Маловерные. Надо запомнить, что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Далеко друг от друга не ушли. Вот представьте себе так, что огромнейшее здание со всеми удобствами, оно не могло появиться само по себе. Должен быть архитектор и строитель. Точно так же наша земля – это наш дом. Солнце – это земное светило. Это светило дневное. А луна – светило ночное. А звезды – это украшение нашего дома. Могло ли вот это огромнейшее мироздание появиться само по себе? Или должен быть архитектор-строитель? А еще лучше, если вдруг нас кто-то встретит, есть же больной человек. Ведь сказано в древности премудро Давида: «Рече безумец в сердце своем, что нет Бога». Отрицать Бога может только больной человек на голову. Приведу маленький пример, и вы приведите этому человеку такой пример. В океане идет корабль, и вдруг огромный шторм эту лодку разбила и волнами выбросила одного человека на остров необитаемый. Естественно, человеку нужна пища, жилище. Он стал ходить по этому острову и вдруг увидел чудо. Поле посеяно хлеб. Пшеница колосится. У него сразу в мыслях возникло: это не могло само по себе появиться. Значит, здесь кто-то есть, живой человек. Он дальше стал проникать и вдруг увидел прекрасный построенный дом, фруктовый сад вокруг него, цветы посажены, то есть вся благая. Хозяина он не видит, но видит его работу, его дела. Можно было бы, конечно, и сказать так: это все само по себе появилось. И хлеб посеялся, и дом построился. Это все само по себе. Но этот человек понял, что это не само по себе, что это здесь должен быть хозяин. Сегодня Почаевская икона Божьей Матери. Я 5 лет жил в Почаевской лавре, водил экскурсии, рассказывал о Боге Творце Вселенной. И однажды провел экскурсию, рассказывал о Боге, о страшном суде, о смерти. И вдруг одна женщина говорит: «А я не верю, что Бог есть». Я говорю: «А кто же создал Вселенную, весь окружающий мир?» А это все само по себе появилось. Я им говорю: «Знаете, то, что я вам рассказывал сейчас о постройке этой лавры, я вас обманул, все вам набрал. Там что-то строил». Я говорю: «Это было очень просто все. В Кавказских горах были взрывы, вулканы. И несли камни на эту Почаевскую гору. Они сами по себе складывались, корпуса появились, храмы появились, а потом это вулканическое извержение, а там были золотые жилы, купола позолотило, а потом от этих взрывов крест появился металлический, покрылся золотом, смерч его схватил и вознес его на собор и поставил его. Так что здесь никаких архитекторов, тружеников, мастеров не было. Это все само по себе появилось. Сколько миллиардов людей было на Земле? Все разных лиц, все разных характеров. Ни один человек не повторим. У всех отпечатки пальцев разные. Сколько миллиардов животных, птиц и рыб? Ни одной из них нет повторимого. Сколько цветов, деревьев и всего остального? Все это неповторимо. Бог все создает новое, новое, новое. То, что мы Бога не видим, так это не значит, что Его нет. Мы с вами не видим ради волны, как весь эфир заполнен мыслями человеческими. По телефону можем говорить, по мобильнику. Радиацию не видим. Много людей умирает от нее. Очень много, что мы не видим. Мы также не видим и совесть свою, и ум свой не видим, и любовь не видим. А Бог – это чистейший дух. Бог есть любовь. Сколько в мире разных национальностей? Очень много. И нет ни одной религии, чтобы не было в них веры, высшее творение. Даже такие народы есть, которые полуголые ходят. И они все равно кланяются высшему разуму. У них свой беспокоит. Поставили там 10 палок в одном месте, это уже священное место. У кого совесть болит, беспокоит, а совесть – это божественный голос в нашей душе, приходит к этим 10 палкам, кланяется и говорит, в чем он совершил. Какое великое сокровище нам Господь открыл. 2012 год от рождения Христа – это Бог принял человеческую природу. Воскресный день – это Христос воскрес, первый день недели. Понедельник – это первый день, вторник это второй день, среда это середина, четверг это четвертый день, пятница это пятый день, суббота день покоя, и Христос воскрес в первый день недели. Об этом служит вся Родина Христа, Святой Град Иерусалим, Вифлеем. С первых дней огромным потоком миллионами людей туда приезжают до сегодняшнего дня. А когда человека душа запачкана грехами, тогда происходит помрачение ума, и человек не может познать Господа. Как Господа познать? Поможет молитва и пост. Когда человек сытый, сказано святых отцов, он не может мыслить богословски. И хотелось бы подчеркнуть, никто из нас не избежит смерти. И неизвестно, когда кого она заберет из святой жизни. Я думаю, здесь таких нету, бессмертных. Господь возьмет только тех людей, которые чисты сердцем. Я как-то митрополита Иосифа Алматинского спросил, а как добиться чистоты сердца? Вот об этом думать не надо. Надо постараться добиться чистоты то, что ниже сердца. И тогда все будет хорошо. Я ему задал такой вопрос. А как нам от священников спастись? Вот об этом думать тоже не надо. Надо постараться подумать, как помочь спастись православным людям. А по их молитвам Господь и нас спасет. Поэтому при жизни надо стараться делать только одно добро. Вот сколько мы сделаем добра ближнему, когда оставим этот мир, перейдем в мир духовный, нас будут люди помнить и за нас молиться. А если мы будем делать зло человеку, то за нас молиться некому будет. Поэтому пока Господь нам дает время для покаяния, надо постараться много-много добрых дел сделать. Как-то в один храм вошел человек, только что освободился из тюрьмы. 20 лет отсидел, весь исколотый. Зашел в храм, одна женщина, отойди в сторону. Он отошел, другая говорит, что ты здесь стоишь? Иди назад туда. Он туда, а там тоже его. Везде толкали, толкали. Так что он вышел из храма, сел на скамейку. Голову свою зажал. И вдруг рядом с ним человек. Говорит, что такое? Что ты плачешь, скорбишь? Он говорит, да меня вот выгнали из храма. Ну ты не скорби. Взял его за плечо, погладил. Меня тоже выгнали. Он оглянулся, никого нет. Да, Так что вот уже 2000 лет Христа гонят. А Христос сказал, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Если из храма гонит кого-то, или из монастырей гонит, это выгоняет Христа из монастыря, из храма. Ну а кто выгоняет, понятно. Кто Христа распял? Всем понятно. Так что есть другой мир. Как только душа выйдет из тела, не думайте о том, что это где-то летать будем далеко. Духовный мир, он здесь с нами. Граничит с этим духовным миром наша плоть. Как только душа вышла из тела, сразу в духовном мире. Один священник советует так, пишет в книге. Если когда вы готовитесь к смерти, то приготовьте душу. Когда душа выйдет из тела, она 3 дня будет находиться около тела или в тех местах, где она любила посещать. Если человек любил храм, значит, она будет в храме. Если человек любил театры, стадионы, компьютер и все остальное, значит, он будет здесь где-то болтаться. А он разумно сказал, если душа вышла, не надо около тела находиться. Тело – это уже земля, труп. Сразу летите в святой град Иерусалим. Поклонитесь гробу Господнему и на то место, где Христос был распят. Это все в одном храме. Поклонитесь этим святым местам. Это будет полезно для православных. А как свою душу очистить, и чтобы появилась вера, чтобы у нас не было агрессии, есть краткая молитва Иисусова. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. А можно и так, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешную. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешную. Когда человек ее читает, освещается душа, тело, одежда, воздух, и злые духи боятся приступить к этому месту. Начинать прям надо с утра. Если с утра мы заполнили, хотя бы прочитали 500 раз, тогда эта молитва весь день будет у нас на языке и в уме. Если утром не помолились, а потом еще покушали, то сразу все исчезнет у нас духовное, и молитвы не будет. Читая Евангелие или молитву Иисуса, это одно и то же. Призывание имя Бога, Творца Вселенной. Должны хранить веру православную. Сейчас очень много людей, которые не православные. Но это я имею в виду, кто последний соблюдает, церковь редко ходит, 3 воскресенья человек не был, он Духом Святым извергается из церкви без уважительной причины. Если соблюдать среду, пятницу, 4 поста, тоже отлучается от церкви. Это не православный. Православный человек с 1 века, тот, который правильно славит Бога. Старайтесь никогда ни с кем не контачить, не грубить, не злиться, не обижаться. запомни, что это больной человек. Вот представьте так, что у нас сломали ногу. Куда бы мы ни уехали из Иваново, Петербург, Москва, Владивосток, как она у нас была сломана, так она и будет сломана. Если у нас болезнь нашей души, гордыня, самолюбие, упрямство, гнев, зло, обида, осуждение, это болезнь души, это язва души. Куда бы мы ни уехали, это будет все с нами. Если перейдем в духовный мир, тоже будет все с нами. И в этом не надо никого обвинять. Надо обвинять только себя. Мне некоторые говорят, у меня вот душа болит. А виновата она. Или виноват ты. Я говорю, ну, я, конечно, виноват. Ты наведи порядок в своей душе. Это твоя комната. Тебе в ней жить. Наведи порядок в своей квартире, то есть в своей душе. А как я наведу, когда меня искушают со всех сторон? А вот как раз это удобный момент. Вся жизнь – это школа, все случаи – это уроки. Господь показывает, насколько мы больные. Если нас никто не трогает, это не значит, что мы здоровы. Мы себя должны довести до такого состояния, что мы прах и земля, что мы чувствовали. Это так. Ни в коем случае нельзя думать, что вот я уже 20, 30, 40 лет хожу в церковь, посты соблюдаю, молюсь. Я же не стал осуждать, раздражаться. Это прелесть. Если бы Господь открыл нам Духом Святым нашу душу, и мы бы духовными очами ее увидели, что мы сплошная земля, сплошная грязь. Вот в этом состоянии должны находиться. Я как-то приводил пример, как один святой подвижник большой, его знали во всей области, и он в пещере жил, день и ночь пребывал в молитве и посте. Потом ему Господь говорит, слышит голос: ты еще слаб, ты не достиг того состояния. Вот в таком-то монастыре есть инокиня. Она во много раз выше тебя. И он так заинтересовался, что выше его кто-то есть в монастыре. Он пришел, игуменья знала, и все сестры его знали. И он всех их благословил. И спрашивает: все? Иногда все. А больше никого не осталось. Ну вот есть у нас еще одна немножко с приветом, болящая. А где она? Она там, где мусор. Мы вывозим хлам, мусор, она там находится. Ну вот приведите ее ко мне. Привели ее. У нее платок в сторону завязанный, вся измятая. Он говорит: мать, где ты сейчас была? Она говорит: я была на свалке. А почему ты с сестрами не живешь? Она: дочь, прости меня. Я недостойна с ними жить. Я очень мерзкая. Мое место только в отхожем. И он попросил, чтобы ее бы увели. А когда ее увели, он сестрам сказал: вот эта мать выше всех вас. И тут сестры начали плакать. Одна говорит, я ее ругала, вторая говорит, я толкнула ее, а вторая говорит, я побила ее, на ее помои выливали, когда она там была. На свалке была, помои выливали, вот прямо на нее. И стали каяться. Не добрые дела, а смирение. Поэтому Антоний Великий говорит, что по всему миру разбросаны сети. Никто не может избавиться от этих сетей. Только один человек. А какой? Смиренный. А смиренный – это значит не гордый. Значит, он никого не осуждает, не раздражается, не обижается, двери не хлопает, кулаком по столу не стучит. Зубы ярости не показывает. Мирный, спокойный. В этом человеке живет Дух Святой. Поэтому человек, человеческое сердце, это сосуд, в котором вмещается сам Бог, все небо, со всем его творением. И такой человек спасается, он мирный, святой. А тот человек, который, у которого сердце, это тоже сосуд, но в нем вмещается сам сатана со всем его адом. И попробуйте этот сосуд тронуть. Столько гнева будет, столько обиды, готов разнести все. Есть такие люди? Мы встречаем. Клокочет ад внутри. Все трепещет. Так что нам Господь оставил веру и покаяние. Так что вот апостола Петра Господь обличил. Маловерный ты. Если Христос с нами, Он всегда нам поможет, Он всегда с нами. Хотя Он и вознесся на небо, но невидимо с нами присутствует. Так что благодарите Бога за все. Как Никон Беляев говорит, если у нас бывают скорби, болезни, радости, какие-то утешения, это все Господь посылает ко благу нашему. И радости, и деньги, и дома, и дачи, и машины, и скорби, и болезни, поношение оскорбления. Это все Господь посылает для нашего спасения. Аминь.